А он тебя любит? С руками иногда лезет, но вообще воспитан и вежливый, и рацию на себе поднесет. И когда прыгаем, норовит поближе приземлиться, парашют помогает погасить, значит, ухаживает. Но ты его любишь? Если как дурочка для него пудрюсь, губы мажу, духусь, куда ж дальше-то? Ну, это только в ихнем тылу себе позволяю, а здесь у тебя совестно, еще что подумает. Возвращаясь с задания, Нюра выполняла обычную со всеми работу на узле связи, хотя и числилась за разведбатом. Объясняла: мне там с мужчинами неловко, даже когда со своими рыбаками в море, то стесняешься. На вопросы, как там все было, Юра оживленно отвечала: пайки Анже дали богатые, даже шоколад. Я вам, девчата, после раздам, — хвасталась. Сберегла. А как же? А вас там думала? Все ж подружки. Страшно было. Ну, зачем? Все по расписанию, по программе. Приземлились на сигнальные костры. Ну, не в огонь, конечно, а рядом. Затем мы дошли до самой лесной чащобы. Тут меня одну и оставили. Пожаловалась. Вот леса я, верно, боюсь. У нас что, только море? Да берега в камышах, да кустарник, все понятно. А тут как ветер дал по вершинам, как все зашаталось. Ну, думаю, свалится какое дерево, завалит. Или зверь, что тогда? Ну, у тебя же оружие. Оружием зверя трогать нельзя, только фрицев. Сидела всю ночь в яме, нож в руке держала. Ножом можно. От ножа шума нет. Через двое суток наши пришли. Послал шифровку. И все. Обратно тоже ночью улетели. Ничего. Красиво, как в детской сказке. Я даже мечтала. А Бобров? Вот. С гордостью произнесла Нюра. Глядите, какая зажигалка. Трофейная. Я ему осторожно сказала. Не знаю, понял он мой намек или нет. Вот говорю, если б ты моему отцу такую принес, это ему радость, на ветру не гаснет. Он бы тебе за нее что хочешь отдал бы. И нарочно глаза опустила, чтобы понял, как я смущаюсь. Ну и как? «Никак», — вздохнула Нюра. Взял свой платок, вытер мне им губы и велел больше не мазаться. Только и всего. А когда я его индивидуальным пакетом бинтовала и свое лицо совсем ему близко подставила, ноль внимания. И сильно его ранили? Если б сильно. Разве я тут была б? Рассердилась Нюра. Ткнули ножом и все. Бобров всегда наперед других лезет. Брал языка. А тут его и пырнул. А мы этого фашиста целенького пассажиром на самолете потом везли. Я даже на него ни разу и не посмотрела. Такая злость была. Еще мог и инфекцию Боброву занести. То, что Соня Красовская влюбилась в лейтенанта Григория Петухова, на ближайших ее подруг-связисток не произвело особого впечатления, даже после того, как Соня, волнуясь, поведала им об этом. Нюра Хохлова сказала рассудительно: «А что? И правильно. С другим ходят и ходят. А что он за тип? По одним словам, еще неизвестно. Но вот если в беде себя показал, вполне надежно. Наши рыбачки о парнях как судят? Не потому, как на земле форсят, а как в шторм на море себя показывают». Нелли Карушкина заметила равнодушно: В сущности, Нюра права. Человеческая личность выявляется в трудностях, и с точки зрения общественной такой выбор не может вызвать отрицательного отношения, хотя я лично все эти бабские эмоции на фронте не одобряю. Нелли, как она рассказывала, выросла в толпе мужиков. Мать умерла рано. У Нелли было 5 братьев с незначительной разницей в возрасте. Она говорила о них снисходительно. Все в мать, черненькие, малорослые, шумные, всегда что-нибудь переживают. Только я одна в отца рослая, рыжая. Когда они маленькие были, лупила, подросли, командовала. Отец летчик-испытатель. Жили при аэродроме. У отца нервы отсутствовали, и у меня тоже. Поэтому он только мне доверял. Баб я вообще не люблю. Может, от того, что не хотела, чтобы отец снова женился. Подмечала у знакомых женщин только плохое, хотя среди них были и хорошие. У отца был друг, бортмеханик. Проводили тренировочные занятия, прыжки с парашютом с малой высоты. Бортмеханик выбросился, парашют не раскрылся, ну, сами понимаете. Отец снял с разбившегося механика парашют, надел на себя и повторил тот же прыжок с малой высоты. У отца парашют бортмеханика раскрылся. Когда я сказала отцу, ты же геройски поступил, он только поморщился, пожал плечами, сказал сердито, ерунда. Дело не в этом. И потом огорченно. Ты пойми, столько лет с ним дружил, летал, а вот слабину в нем не заметил. Кольцо от тросика в складку попало. Так рвани за тросик. А он растерялся. Выходит, я виноват в его гибели. Столько лет дружил, летал, и не заметил, что в критические моменты он способен теряться. А такой психологический недостаток можно было преодолеть, если бы я в критические моменты, какие у нас бывали, не все брал на себя. Вот он и привык рассчитывать на других, в данном случае на укладчика парашюта. Не проверил перед самым прыжком, понадеялся. А своей инициативы в критический момент не проявил. И меня отец приучил прежде всего на самое себя только рассчитывать. — А чего же ты, как отец, в летчицы не пошла? — осведомилась Нюра. — Была бы сейчас в женском полку, получила героя. — Я в аэроклубе училась, летала, — сказала Нелли. Мой школьный товарищ, мы с ним за одной партой всегда сидели, и в клуб он из-за меня поступил. Словом, я к нему как к товарищу, а он с любовью. Ну, я ему в шутку. Говорят, ты во время пилотажа так за ручку управления хватаешься, словно выпасть из самолета боишься. И потом на земле пальцы разжать не можешь. Если так переживать, зачем летать? Ну, его очередь на взлет. И он заложил фигуру, которую без инструктора никогда не совершал. И все. Искалечился. Я отцу рассказала. Он человек принципиальный. Как вышел мой школьный приятель из госпиталя, собственно, не вышел, а на костылях висел. Ну что ж, я настояла и стала его женой. Года 2, что ли, прожили, а потом он умер. Простудился организмом слабый и умер. Выходит, ты его все-таки полюбила? — спросила Нюра. Нет, пожалуй, не любила. То есть любила за то, что он меня так сильно любил. Но это же не все. А что еще? — спросила Ольга Кошелева, поднося ладонь к пустой глазнице. — Что еще? — произнесла она, заглатывая прерывисто воздух. — Не знаю, — вяло сказала Нелли. — Я считала, что он ко мне тянется только потому, что все говорят красивое, только за это. Ну, за оболочку мою, что ли. Но ведь я с ним хорошей не была, даже часто обижала. Как же можно так унижаться из-за одной чужой внешности и все терпеть только за одну внешность? «Ох, и зазнай-ка ты!» — вздохнула Нюра. «Мне бы хоть что-нибудь от тебя частично. Вот бы я радовалась, что на меня людям глядеть приятно». «Приятно», — сердито перебила Нелли. «К красивой физиономии можно так же привыкнуть, как и к некрасивой. Отец у меня красавец, а мама была не очень. Но когда она жива была, у нас в доме было так, будто всегда лето. И что бы ни было, отец всегда совсем к маме. Она в авиации ничего не понимала, но отца понимала как самое себя. И все время они разговаривали, все время. И даже когда отца нет, мама с нами бывала, о нем говорит. Все что-то такое в нем находит необыкновенное и нам объясняет. И когда я боялась, что отец снова женится, он сказал мне: «Дура, я с матерью сколько лет прожил, а каждый раз домой шел и волновался, как на первую встречу. А с этими, ну, я знала, о ком это отец. Побудешь час-два, и такая скука, словно в казарме вместе отслужил не один год. Ты это нарочно для меня о физиономиях?» Запинаясь и нервно потирая щеку, спросила Ольга Кошелева. «Так я не нуждаюсь». «Ну что ты на себя всякую тень накладываешь?» — простонала Нюра. «У тебя же профиль такой, что не хуже Мелину. Это у меня одни только выпуклости и нос картошкой. Бобров говорит, я ему кажусь красной шапочкой из сказки. Это за то, когда грибов набрала и вышла из лесу к фашисту дорогу узнать. Мол, заблудилась, а фашист грибы стал отнимать. Бобров его и свалил». «Ну, хватит тебе», — сурово приказала Нелли и, обращаясь к Ольге Кошелевой, заявила вызывающе: «Если б ко мне вот такой человек, как капитан Лебедев, так как к тебе относился, я собой была бы горда». «Почему собой, а не им?» — спросила Соня. «А потому, — объяснила Нелли, — потому, что ни за какую сильную любовь ко мне я не собираюсь поступаться своей личностью». «Хо-хо», — сказала Нюра, — «тоже мне личность. В семейной жизни положено, какой ни на есть муж, все равно он в доме старший». «Подожди, Нюра», — с трудом произнесла Ольга Кошелева и, сердито глядя на Нелли, сказала: «Ты говорила так, будто тяготишься своей внешностью, а сейчас сказала так, что из-за твоей внешности кто-то обязан тебе пожизненно быть признателен». «Нет, не так», — спохватилась Нелли. «Подожди». Снова с трудом преодолевая это слово, потребовала Ольга и бледнее поспешно заговорила: «Если б меня не изуродовало, может, и я гордилась бы тем, что Лебедев так ко мне относится. Гордилась, да, гордилась. Сейчас я боюсь, мучаюсь. Он человек долго во всем. Я думаю, что сейчас он ко мне так относится только потому, что он человек долго. И только хочет выполнить свой долг. Когда лицо у меня было нормальное, он любил. А теперь, когда оно вот такое, какое оно есть, он обязан любить. Поняла? Вот поэтому я не хочу его видеть, встречаться. А если встречусь с кем-то, только с таким, кто не знал меня прежде, а знает только такой, какая я есть сейчас. И если это ему не помешает...» «Оленька», — жалобно сказала Соня, — «если Гриша нос осколком срубит...» «И без носа сойдет», — перебила Нюра и предложила: Давайте лучше, девчата, чай пить. Мне Бобров банку фашистского эрзац меда принес. Хоть фальшивый, но все равно сладкий. Хозяйничая за столом, Нюра говорила. А все ж таки это смешно, девчата. Война, а мы о своем. Будто войны нет. Спорим. Каждый свое доказывает. А не соображаете, кого-нибудь из нас или из них, наших мужчин-ухажеров, стукнет, и все будет перепланировано совсем иначе, как обстановка прикажет. Это когда в мирное время мечтаешь и согласно мечте поступаешь, все может получиться как хочешь. А война может все перетасовать, и кому чего выйдет, совсем неизвестно. Вот пьем сейчас чай с медом, это факт, а про все остальное только разговоры для отдыха. Спросила у Нелли. Отец твой сейчас где? В дальней бомбардировочной. Чего же он Берлин не трогает? Он летал еще в самом начале войны. Несколько бомб бросил. Несколько, — сердито сказала Нюра. Надо все туда сваливать, — усмехнулась. Вот Бобров рассказывал, он с Лебедевым, когда партизанил, так из снайперской винтовки два юнкерса прямо на земле запалил зажигательными пулями. Как дал по бакам, устроил фашистам пожар, все засветилось. Вот ты, Оленька, ленинградка, ты должна быть самая из нас беспощадная к фашистам. И откуда у тебя сила духа взялась ихнего подраненного офицера выхаживать, да еще тащить на себе? Я бы на твоем месте его прямо своими руками задушила. Его Лебедев взял в машине полевой рации. Код и шифр хотел узнать. И как? Ну, я уговаривала, сказала, что ленинградка. Письма даже прочла от знакомых. Они писали, как мы все от голода умерли. Все. А фашист что? Я ему его родственников фотографии, которые мы из его кармана вынули, показываю, спрашиваю. Вот если бы они так, как мои, все умерли, как бы вы с нами поступили, если в таком, как вы сейчас, положении оказались? Отвечает. Повесил. А ты цацкалась? Цацкалась. Перевязала. Все индивидуальные пакеты на него истратила. Потом говорю, можете к своим уходить. Вас ваши же повесят. Собрала, будто Лебедев у другого пленного шифр и код узнал. И теперь мы передадим по громкоговорителям, что он, этот офицер Грюне, нам все сообщил, и за это его отпустили. Он и свял. Молодец. Ловко его запутала. Одобрила Нюра. Когда этого Грюне мы к себе вывели, доложила Лебедеву, на чем фашиста поймала. Лебедев нахмурился и потом на допросе прямо ему сказал, на чем он попался, и заявил, что подобные методы считает скверными, недостойными. Грюн и даже растерялся от того, что ему сказал Лебедев. Ну а потом на дальнейшем допросе сообщил, что он меня тоже обманул. Старый снятый код и шифр сообщил, а вовсе не действующий. «Значит, все впустую?» — огорчилась Нюра. «Зачем?» Лебедев с ним долго возился. Грюне, оказывается, инженер и не в фашистской партии. Свел его с членами Комитета свободной Германии. Потом Лебедев его действующим шифром и кодом еще долго пользовался по линии дезориентации противника и расшифровки их радиодонесений. Значит, то, что ленинградцев они голодом морили, это до вашего Грюна не дошло. Зря только про свое горе рассказывала. Нашла кому? Лебедев сказал не зря. Он на эту тему с ним долго говорил и меня вызывал снова для разговора. Но я не смогла. Когда Грюны у меня на руках кровью истекал, думала, кончается. Говорила так, словно в смерть его этими словами провожала. А когда за столом, за чаем, не могла. Сдавила горло. И не могла. А ты видела, как у Лебедева руки трясутся и глаза, как у умирающего? И он лепечет. «Не могу. Вы сами?» — жестко спросила Нелли. «А я видела и слышала. Это когда на всех твоих похоронка пришла?» Как известили, на другой же день он меня в группу взял в тыл идти, — сказала Ольга глухо. Я даже никогда не думала, что в такую группу возьмут. А он взял. Он все может, — заверила Нюра. Говорят, он тут не от дивизии даже, не от штаба армии, а даже от чего-то выше. И в его подразделение всегда новые люди приходят, будто рядовые, а на самом деле нет. И когда войсковая разведка боем, он ее использует для выхода тех, кого засылал. «А ты помалкивай», — оборвала Нелли. «Я и молчу. Только одна Тамара Ивановна знает, кто из нас лебедевские, а кто дивизионные. Хорошо бы, если бы она нам, лебедевским, да паёк выделяла, а то как всем. А вот меня Лебедев в группу брать не хочет, комсорга брать не хочет. Даже политически это неправильно», — пожаловалась Нелли Коровушкина. «И правильно, что не берет», — резко заявила Хохлова. «Чтобы за тобой там каждый боец ухаживал, и рацию за тебя нес, и питание, и НЗ. В любой обстановке никто на твою красоту свой инстинкт не подавит. Хочешь ты этого или не хочешь — факт. У аппарата сидим. К кому первый? Дежурные по штабу с документами подходят. К тебе. Потому что даже диктовать тебе им приятно. Удовольствие им тебе диктовать. А в боевой обстановке все это ни к чему. И Лебедев понимает. Ну, Ольгу же он брал в группу. Другая статья, — строго сказала Хохлова. Хоть она и не хуже тебя по красоте была, но он ее, во-первых, от личного горя уводил, и потом у него особое личное к ней чувство. Ну, а Красовскую посылал же? Подумаешь, задание, — снисходительно произнесла Нюра. Смотаться туда и обратно пассажиркой на самолете, принять в партизанском отряде на свою рацию сигнал и обратно со всеми удобствами. Но их же сбили. Так и здесь могут в самом штабе с воздуха накрыть. И она вышла не одна, а с лейтенантом плюс любовь, — почти пропела Нюра. Отчетливо ступая на каблуки, прошагала к столу старшина Солнцева. Статно села на скамью, чуть морщась от боли в спине, спросила, строго сводя белесые брови. — Ты зачем, Хохлова, свой розовый и синий трикотаж на самом виду вывесила? Я же веточками замаскировала, значит, вовсе не на виду. Странно. Откуда у фронтовички такое неположенное белье? Из дому, — сказала Нюра. Те, кто еще на финской были, советовали шелковое против вшивости. И в тыл так наряжаешься? Для кого? Для себя, чтобы уютнее было. Ох, Хохлова, Смотри. Уж как я себя, товарищ старшина, берегу для мужа. Дальше некуда. А кудельки зачем опять накрутила? Для красоты. Тебе же гладкие идут, на прямой пробор. Такая была бы Аленушка лесная. А я девушка морская. Ох, языкастая ты. У нас в поселке все такие. И вдруг скромно спросила. Тамара Ивановна, я на фрицевских фотографиях женские прически видела. На сзади валик вверх поднят, и словно петлей закручен. Ну, как вы думаете, мне такая пойдет? Да ты знаешь, какие они фотографии при себе носят неприличные, а ты смотреть, — возмутилась Солнцева. А в чем дело? Не мужчины же, а женщины без всего. Так это же порнография, Коровушкина.